Ходил ко двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиньей. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась, и пахла от свежего, нахолодевшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена. Заждался, думал, не придешь. Степана на силушки выпроводила. «Ты меня заморозила, окаянная баба! Я горячая, погрею!» Распахнула опушенные полы донской шубы, обвелась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба. «Чё кликал?» «Погоди, прими руки. Тут люди ходят». «Своими никак поругался. Ушел. Сутки вот у Мишки. Живу, как приблудная собака». «Как же ты теперече?» Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахнула полы шубы. «Давай, Гриш, к плетню отойдем. Что же так-то посереть дороги?» Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзлому, трескучему плетню спиной. «Не знаешь, ушла к своим Наталья?» «Не знаю, уйдет должна, а то будет тут жить». Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в рукав. Сжимая пальцами узкую ее кисть, спросил: «Как же будем?» «Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я». «Бросишь Степана?» «И не охну, хоть за раз. Где-нибудь наймемся обои, будем жить. Хоть под скотину я с тобой, Гриш, лишь бы с тобой». Постояли, греясь общим теплом. Григорий не хотел идти, стоял, повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дыша таким родным, пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка. «Завтра дойду до Мохова. Может, у него наймусь?» — проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть Аксининой руки. Аксинья промолчала, не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее, как ветер, слезал. В расширенных глазах загнанным зверьком томились тоска и испуг. «Сказать или не сказать?» — думала она, вспомнив про свою беременность. «Надо сказать!» — порешила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить. Поняла, что можно навек потерять Григория. И, сомневаясь, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой, не сказала. «Чего дрогнула? Озябла?» — спросил Григорий, кутая ее полы и полушубка. «Озябла трошки. Идтить надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету». «Он где пошел?» «На силушке спровадила к Аникею в карты играть». Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена. Аксинья свернула в проулок. Пригибаясь, почти побежала. Против чьего-то колодца, там, где скотина взмесила осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке, и, почувствовав резнувшую боль в животе, схватилась за колье плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое, переворачиваясь, стукнуло гневно и сильно несколько раз подряд. Глава 11. Наутро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платоныч пришел из магазина к чаю. Сидел с Отепиным в столовой, оклеенной дорогими под дуб обоями, цедил крепкий бордовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую. «Я к вам, Сергей Платоныч». «А, Пантелея Мелехова сынок, кажется. Его». «Тебе чего?» «Хотел просить, не наймете ли в работники?»